Игорь Сергеевич Иванов. Смена курса. Один из российских министров, с тех пор, как он вошел в состав правительства, свой день рождения отмечал исключительно в Соединенных Штатах. Но не стоило подозревать его в нехватке патриотических чувств. Каждый сентябрь в Нью-Йорке собирается сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Присутствие министра иностранных дел обязательно. И родившийся в сентябре Игорь Иванов даже свой день рождения проводил не за дружеским застольем с родными и близкими, а за куда менее приятным столом переговоров с людьми, которые, возможно, ему совсем не симпатичны, но им нужно улыбаться, пожимать руки и говорить любезные слова. Игорь Иванов не принадлежал ни к питерской команде, ни к команде старых друзей нового президента Путина. Его считали примаковским человеком. В ту минуту, когда Евгений Максимович Примаков в сентябре 1998 года согласился возглавить правительство, он знал, что новым министром иностранных дел станет его первый заместитель Игорь Сергеевич Иванов. Не потому, что Иванов — человек Примакова, его давняя креатура, старинный приятель, вовсе нет. С равным успехом Иванова можно было бы считать человеком Козырева, который и назначил его первым заместителем министра иностранных дел России. Иванов не политический назначенец, он профессионал, он карьерный дипломат, хотя и попал в МИД сравнительно поздно и не закончил Институт международных отношений. Это ему нисколько не помешало. «Невозможно родиться хорошим дипломатом», — говорил мне сам Иванов. «Им можно только стать, обретя опыт». Можно родиться хорошим шахматистом, а дипломатами становятся причем не сразу, а в результате тяжкого труда. Иванов работал при 6 министрах, начиная с Громыка, и каждый из них его привечал и повышал. Все, кто знает Иванова, считают его прекрасным профессионалом, и в мире расценили это назначение как свидетельство того, что в сложный момент, когда неясно, в какую сторону пойдет внутреннее развитие России, как минимум внешняя политика страны не изменится.